Глава 3. Джесси. I'm not pretty, Джессика. Вскидываю голову к потолку и издаю стон отчаяния, когда вижу огромное пятно из-под кофе, которое я только что пролила на свою шелковую блузку. Господи, ты решил отыграться на мне за то, что натворила Ева? Вопрос риторический. Я уже поняла, что да. И вы тоже теперь в курсе. О, эта блондинка на кухне, которая вцепилась пальцами в ткань и потряхивает ею, надеясь, что пятно чудесным образом сдует ветер. Это я, Джессика Шоу. И я победитель по жизни. Нет, не из-за кофе. Чёрт с ней, с этой блузкой. Копните глубже. Да что за день сегодня такой? Отчаянно кричу я. Мамочка, ты переживаешь, что тебе не удастся заполучить эту акулу? Акулу? Вскидываю бровь. «Да, я слышала, как ты только что разговаривала с Эбби и обсуждала какую-то акулу», — поясняет моя 6-летняя дочь Элизабет. Усмехаюсь, давая себе пометку, что нужно быть аккуратнее в выражениях при ней. «Да, милая». «А где она будет жить?» — продолжает заваливать вопросами любознательный человек. «Наверное, нужно купить для нее большой аквариум». «Мамочка, можно мы поставим его ко мне в комнату? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ставлю кружку с кофе в раковину и опускаюсь на пятки. Обхватываю ладонями маленькое личико Лизи, зеленые глаза которой сейчас жалостливо смотрят на меня. И, широко улыбаясь, произношу. «Гномик, мы не будем покупать акулу». «Но ты же сама сказала!» Обиженно дует губы и морщится Лизи. Тянусь к ней и оставляю поцелуй на ее маленьком носике. «Ты все не так поняла. Мы с Эбби говорили об акуле шоу-бизнеса». «Шоу... чего?» «Об одной знаменитости, милая». «А почему она акула?» «И как мне объяснить ребенку, что этот парень настолько богат и знаменит, что я смогу год не работать, если возьмусь за эту вечеринку?» «Тук-тук!» Восклицает Рик, появившись на пороге моей квартиры. «Ты готова ехать на тренировку, милая?» Рик мудила. Редкостный ублюдок, за которого я по своей собственной глупости вышла замуж. А, ну еще потому, что залетела. Как вы поняли, умом я не отличаюсь. Но вините в этом Господа. Мы ведь уже выяснили, что он просто мстит мне. Мы с Риком начали встречаться, когда учились в школе. Потом он уехал в университет, а мне оставалось доучиться всего 2 года, и я бы поступила туда же. Но все буквально пошло через одно место. И после окончания школы я забеременела. Нам пришлось пожениться, и какое-то время мы даже играли роль идеальной семьи. Но когда я выяснила, что мой муж перетрахал половину штата Массачусетс, пока я играла роль его идеальной примерной женушки, мое терпение лопнуло. Наш брак и так продлился слишком долго. 6 лет. Это на год дольше средней продолжительности жизни ежа и на 4 года осьминога. Не спрашивайте, откуда у меня такие познания. Когда ты мать 6-летки, то владеешь слишком большим количеством ненужной информации. В общем, хоть тут мне повезло, и теперь он стал моим бывшим мужем. К слову, мужем он был конченым, но хотя бы отец из него вышел неплохой. В Лизе он души не чает. «Папочка!» Кричит Лизи и бежит в его объятия. «Джесс!» — кивает мне говнюк. «Рик?» — сдержанно отвечаю я. «У тебя тут...» — показывает кивком головы на пролитый кофе. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вмазать ему. А я, мать его, не заметила, что у меня на груди огромное пятно. «Спасибо, что сказал, кретин!» Кидаю на него взгляд, поцелуй меня в задницу, и подхожу к Лизе. Протягиваю ей рюкзак с коньками и гимнастическим костюмом для занятий фигурным катанием с Эбигейл и целую в макушку. Эбби обещала позаниматься с тобой немного дольше, а потом она привезет тебя домой. Я как раз уже должна буду освободиться. «Класс!» — протягивает Элизабет. «Спасибо, мамочка! Обожаю Эбби!» «Я знаю, гномик. Будь умницей. Я тебя люблю!» Кричу им вслед, когда они выходят за дверь. Смотрю на часы, которые уже показывают без 15:05, и, простонав, лечу в гардеробную, чтобы переодеться. Замечаю, что кофе попал не только на блузку, но и на лифчик. Выругавшись, в спешке раздеваюсь, бросаю вещи на пол и надеваю темно-синюю шифоновую блузку без рукавов. Хватаю папку с портфолио с барной стойки и выбегаю из квартиры. Хотя бегом это сложно назвать. Скорее плетусь, как улитка, учитывая высоту моих каблуков. И ловлю такси. За окном автомобиля проносится шумный Лос-Анджелес, многочисленные стеклянные здания которого светятся в лучах яркого солнца. Так непривычно видеть осенний город таким теплым и светлым. Осень в Бостоне всегда была мрачной и тусклой, а здесь, в городе грехов, все настолько наполнено светом, что кажется, на календаре лето, а не начало ноября. Не знаю, буду ли я восторгаться всем этим зимой, когда вместо снега на елях буду лицезреть лишь бесконечно тянущиеся вдоль дорог веерные пальмы. Но пока... пока это вдохновляет меня и заставляет улыбаться. Кстати, нужно задуматься о покупке машины, раз теперь я чересчур сильная и независимая. В Бостоне я водила служебную машину Рика, потому что он постоянно был в разъездах, и она была ему не нужна. Ему вообще ничего не нужно было, разве что присунуть кому-нибудь свой крохотный член. К черту его. Я подала на развод еще до переезда. Но суд постановил совместную опеку над Элизабет, так что мне пришлось тащиться через всю страну в Лос-Анджелес за своим бывшим мужем, неожиданно получившим здесь работу. После переезда прошло еще мало времени, поэтому у меня даже не было возможности подумать о том, как это неудобно — передвигаться на такси. Но этим вопросом обязательно нужно заняться в ближайшее же время. Не могу ведь я все время просить Рида или Эбби. Преодолев бешеный трафик Лос-Анджелеса и съехав в Соушен-авеню, мы подъезжаем к берегу океана, на котором располагается один из самых популярных среди местных селебрити-ресторан. Авеню знаменит не столько своей изысканной европейской кухней, сколько проведением автопати таких премий, как Грэмми и Оскар. Небольшое здание с панорамным остеклением затаилось меж высоких пальм, верхушки которых сейчас качаются из стороны в сторону на легком ветерке, и невысоких кустарников, шелестящих ярко-зеленой листвой. Быстро осматриваю себя в зеркальце и наношу на губы малиновый блеск, после чего, расплатившись с водителем, выбегаю на улицу. На часах уже 6:19, а это значит, что я ужасно непунктуальна, и мне повезет, если этот парень все еще ждет меня. По дорожке из шоколадной плитки я подбегаю к ступенькам и поднимаюсь по ним к двойным широким дверям, украшенным стеклянной мозаикой, переливающейся в лучах уходящего за горизонт солнца. Девушка за стойкой встречает меня оценивающим взглядом и интересуется, ожидают ли меня. Услышав, что у меня встреча с Ти-Джеем Морганом, она вскидывает брови и поджимает губы, а затем неохотно велит мне следовать за ней. «Господи, сдался мне твой альфа-самец! Мне бесплатно не надо такого самовлюбленного придурка!» Хотя девушка моего брата Эбби считает Моргана хорошим парнем, а эта дамочка редко ошибается. Может, он и не такой мудак, каким его представляют в интернете? Ведь вся эта всемирная паутина полна слухов и продажных статей, чтобы знаменитости словили свой так называемый хайп. А может, он и в самом деле ублюдок. Меня это вообще не должно волновать, ведь я здесь только ради работы, и главное, чтобы ему понравилось мое портфолио. Крепче прижимаю папку со всеми своими проектами и рекомендациями и следую за девушкой. Мы проходим через просторный зал с интерьером в стиле фьюжн и направляемся к столикам у окна, через которое можно полюбоваться открывающимся видом на голубой океан, ослепляющий своими мерцающими от солнечных бликов волнами. Девушка останавливается у небольшого квадратного столика из дерева цвета орех, освещенного низковисящей люстрой с бежевым абажуром. На одном из стульев спиной ко мне сидит парень с каштановыми растрепанными волосами. На нем черная футболка, из-под которой виднеются цветные татуировки, тянущиеся вдоль шеи. Он сидит, облокотившись на стул, и я замечаю, что его мускулистые руки тоже покрыты рисунками. Обхожу стоящее у столика светящееся белым огоньками дерево и, широко улыбаясь, произношу. «Прошу простить за опоздание. Никак не привыкну к местному трафику. Господи, если я получу этот проект, то клянусь начать посещать церковную службу по воскресеньям». Парень поднимает голову и удивленно смотрит на меня глазами цвета ярчайшего изумруда. Мой рот приоткрывается, а сердце начинает бешено колотиться в груди. «Святые угодники!» «Нет, нет, нет!» «Господи, забудь, слышишь? К черту воскресную службу! Это же мираж!» Несколько раз моргаю, надеясь, что татуированный брюнет, как Камила Мадригаль в мультфильме «Энканта», вот-вот сменит образ на другого человека. Но ничего не происходит. Это и в самом деле тот красавчик, с которым я дважды переспала этой ночью. Как меня угораздило из тысячи парней в клубе выбрать его. Я же говорила, что я победитель по жизни. Вот видите, я не лгала. Это же как я была пьяна, раз не узнала Ти-Джея Моргана. Боже, с этого дня я в завязке. Никакого спиртного. Я, пожалуй, пойду. Едва слышно произношу я, все еще пытаясь осознать то, что все происходящее реально. Эй, погоди. Ти-Джей поднимается со стула и хватает меня за руку. Ты серьезно готова вот так просто уйти? И все из-за того, что прошлой ночью мы обменялись парочкой оргазмов? Ты можешь говорить тише? Шепчу я, озираясь по сторонам. Хоть до нас никому и так нет дела. Ты предпочитаешь не говорить об оргазмах в целом? Или только о тех оргазмах, до которых тебя довел я? Еще громче говорит придурок. Урод. Пристально смотрю на дерзкую улыбку на его губах. Проклинаю саму себя за то, что не могу лишь одним взглядом превратить этого альфача в пепел, а затем вырываю из его хватки руку. Знаешь, я, кажется, поняла, кого ты мне напоминаешь. Джастина Бибера? Осла из Шрека. Ты только что назвала меня ослом? Именно. Что ж, тогда получается, вчера ты совершила акт зоофилии? Причем дважды. Кретин усмехается. И даже не против повторить. Наклоняю голову, пытаясь понять, куда он смотрит и почему смеется надо мной. И понимаю, что в спешке забыла надеть под прозрачную блузку лифчик. И сейчас мои соски торжественно приветствуют его сквозь тонкую ткань. Просто, мать вашу, комбо! Почему я вообще стою и выслушиваю весь этот бред, выливающийся из его сексуального рта? И главное, какого черта Эбби сказала мне, что Ти-Джей хороший парень? Когда она говорила мне об этом, у нее был приступ шизофрении? Или как? Наверное, я слишком долго копаюсь в своих мыслях, потому что Ти-Джей шумно выдыхает и произносит. «Послушай, это был просто секс. Чертовски хороший секс. Но если тебе от этого станет легче, то давай сделаем вид, что между нами ничего не было прошлой ночью. Идет? Невозможно сделать вид, что между нами ничего не было прошлой ночью, потому что трахается этот парень настолько искусно, что даже если я получу амнезию и забуду о том, на какой планете мы живем, то точно буду во всех подробностях помнить о сексе с ним. И не говорите мне, что это невозможно. Вас просто не трахал Ти-Джей Морган. Надеюсь. Это было грубо, жестко, неистово, словно в последний раз. Меня никогда так не трахали. И при этом это было так чувственно. А как пристально он смотрел на меня своими зелеными глазами, проникая в меня полностью, высасывая душу и забирая к себе в коллекцию, насчитывающую души множество таких же сошедших с ума от его чар идиоток. Господи, что со мной не так? Тело покрывается предательскими мурашками. Пульс в бешеном ритме стучит где-то в висках, а дыхание... Дыхание становится чертовски частым. Мне следует взять себя в руки. Я не хочу, чтобы все думали, что я получила эту работу через постель. Это унизительно. За несколько лет в организации мероприятий я заработала определенную репутацию. В кругах шоу-бизнеса знают, что я мастер своего дела. И я ни за что на свете не дам одной единственной ошибке разрушить свою карьеру. Ни один член этого не стоит. Идет. Уверенно произношу я, вскинув подбородок.